Глава 22. Давид ушел оттуда и скрылся в пещере близ Адуллама. Его братья и все родственники, узнав об этом, присоединились к нему. Все, кого притесняли, все, кто не мог заплатить долги, все недовольные стекались к нему. Так набралось около 400 человек. Давид стал их предводителем. Оттуда Давид пошел в Мицпу, что в Мааве, и сказал царю Маава: «Прошу тебя, приюти отца моего и мать, пока я не узнаю, какую участь готовит мне Бог». Он привел их к царю Маава, и они жили у него все время, пока Давид оставался в своей крепости. Но пророк Гад сказал Давиду: «Покинь крепость и ступай в Иудею». Поэтому Давид перебрался в лес Херит. Между тем Саул узнал об этом, так как повсюду шли разговоры о Давиде и его людях. Саул тогда находился в Геве, восседая на возвышенности под Тамариском. В руке у него было копье, вокруг стояли приближенные. Саул сказал приближенным, стоявшим вокруг: «Послушайте, вениамитяне, может, сын Иессея даст вам поля и виноградники? Назначит вас командовать тысячами и сотнями в своем войске. Видимо, поэтому вы все вступили в сговор против меня, и никто не предупредил меня, что мой сын в союзе с сыном Иессея. Ни один из вас не побеспокоился обо мне и не предупредил, что мой сын теперь подстрекает моего раба устроить мне западню». Доег из Эдома, стоявший среди приближенных Саула, ответил: «Я видел, как сын Иессея приходил вновь к Ахимелеху, сыну Ахитува. Тот вопрошал для него Господа, снабдил его едой и дал ему меч филистимлянина Голиафа». Саул вызвал к себе священника Ахимелеха, сына Ахитува, и всех его родственников, служивших священниками в Нове. Когда все они явились к царю, Саул сказал: «Послушай, сын Ахитува». Тот ответил: «Да, господин мой». Саул спросил: «Почему ты вступил в заговор с сыном Иессея против меня? Накормил его, дал меч и вопрошал для него Бога, чтобы он теперь взбунтовался против меня и готовил мне западню». Ахимелех ответил царю: «Кто из твоих приближенных столь же предан тебе, как Давид? Он зять царя, командир твоей охраны и пользуется в твоем доме уважением. Разве сегодня впервые я вопрошал для него Бога? О нет, пусть не обвиняет царь в заговоре ни раба твоего, ни всех моих родственников, потому что рабу твоему о заговоре ничего не известно». Царь сказал: «Ты должен умереть, Ахимелех, ты и все твои родичи, до единого». И царь сказал телохранителям, окружавшим его: «Идите, убейте священников Господа. Они заодно с Давидом, так как знали, что он бежал, но мне об этом не донесли». Но слуги царя не решались поднять руку на священников Господа. Царь сказал Доегу: «Иди и убей священников ты». Доег из Эдома пошел и убил священников. Он умертвил в тот день 85 человек, возносивших льняной эфод. Всех жителей Нова, этого города священников, он перебил мечом, не щадя ни мужчин, ни женщин, ни детей, ни младенцев, ни волов, ни ослов, ни овец. Лишь Авиафару, одному из сыновей Ахимелеха, сына Ахитува, удалось спастись. Он убежал и примкнул к Давиду. Авиафар рассказал Давиду, что Саул истребил священников Господа. Давид сказал Авиафару: «Я уже в тот день знал, что Доег из Эдома, который там находился, обо всем расскажет Саулу. Это я повинен в смерти всех твоих родичей. Оставайся у меня и не бойся. Тот, кто хочет убить меня, хочет убить и тебя. Но у меня ты будешь под надежной защитой».